6. Его интересовали не простые люди, но другие супермены. Он продолжал исследовать их. Пришлось подклеить к карте-схеме еще лист. Она уже достигла размеров географической карты двух полушарий и была множество раз починена на сгибах. На свежем листе самыми новыми жирнели городами Кружки, Эрнст Неизвестный и Ситников. Оба считались большими зверями контркультуры. Харьковчанин Истесин, добившийся для него аудиенции, пробрались среди бело-гипсовых торсов, вздутых бицепсов, трицепсов и мышц, не имеющих места в природе ни у животных, ни у человека. «Раскрасить бы все это, лимон!» — прошептал Стесин, увлекшийся как раз тогда размалевыванием камней, корней дерева и других объектов природы абстрактными татуировками. Открывшая им дверь девушка привела их к подножью новенькой алюминиевой лестницы. Босиком слезал на них маленькими ступнями, снимая их одну за другой со ступеней, Эрнст Скульптор. Знаменитый скульптор Эрнст, неизвестный глину месит, весь в поту, не спит, не ест, руководство мозга бесит, не дает скучать Москве, не дает засохнуть глине. Вспомнил харьковчанин строчки любимого поэта Анны Моисеевны Александра Межерова. Точнее, Анне Моисеевне нравилось одно стихотворение Межерова. «Эта женщина, злая и умная, проживает под кровлей одна, но подруг разномастная уния этой женщине подчинена». Часто завывала Анна Моисеевна, с умилением узнавая в злой и умной себя. И вот скульптор Эрнст стоит перед юношей. Синие штаны, вымазанные в гипсе, синяя майка, сильный, но бесформенный торс, очень подвижные, вместе с верхней губой, ходящие под носом, небольшие усики. Эрнст — звезда культуры нового типа. Больше известны скандальные истории, связанные с ним, чем его работы. Последний скандал — Эрнст отказался слезть с лестницы, чтобы пожать руку явившемуся к нему в мастерскую Жану Полю Сартру. «Я работаю». Так, во всяком случае, утверждает молва. По другой версии той же истории, Эрнст послал Сартра нахуй. Обе версии нравятся всей Москве. Так как Эрнст — наш человек, то получается, что это мы, московская контркультура, послали нахуй их, Сартра. Пренебрежительно отказались сойти с лестницы, где мы работали. Их Сартр потоптался у подножья лестницы и ушел. Мы победили. Экс-харьковчанин, шпионом наблюдающий Москву, и наш, и не наш, в одно и то же время. Он не понимает, почему нужно было глупо стоять на лестнице, когда к тебе явился столь известный в мире человек. Почему не спуститься, чтобы удовлетворить хотя бы собственное любопытство? Бах тоже считал историю глупой и заметил, что Сартру следовало трясануть лестницу, чтобы Эрнст свалился с нее нахуй. Ради своих скульптор слез с лестницы. «Приветствую вас, ребята!» «Привет, Виталик!» «Эрнст, познакомься, Эдик Лимонов, о котором я тебе говорил. Охуительный поэт!» «Я извиняюсь, у меня руки грязные!» Скульптор отер руку о брюки. Сильно пожал руку поэта. Сильность Эрнста юноше понравилась. Кокетства нет. Обычно работяги кокетливо пугают грязными ручищами интеллигентов. Но он-то не интеллигент. Лишь несколько гипсовых крошек прилипли к руке поэта. «Я очень занят, ребята, так что я с вами минут 5 посижу и полезу наверх, хорошо? Борька, ты, пожалуйста, отшлифуй мне бок», — сказал скульптор вышедшему из месива белых мышц юноше в резиновых сапогах и лыжной шапочке. «Идите, ребята, за мной». Скульптор втиснул ступни в забрызганные каплями гипса туфли со смятыми задниками и повел их меж снежных полуфабрикатов. За некрашенной дверью оказалась белая комната с тахтой, радиоприемником, магнитофоном и книжной полкой. «Садитесь, куда придется». 5 минут обернулись 3 часами. Эрнст говорил с видимым удовольствием, как будто несколько месяцев просидел в одиночной камере. Говорил о лидерах из Московского союза художников, о том, что его дантист лечил зубы Че Геваре, и все зубы Че оказались гнилыми. Эрнст объявил об этом со злорадной ухмылкой. Говоря о войне, он снял майку и, повернувшись спиной, показал глубокие впадины ранений. Оставив войну, заговорил о правительстве, о бывшем хозяине Хруще и о нынешних пидорах. О том, что Хрущ извинился перед ним, Эрнстом, совсем недавно за разгон, который он устроил художникам и ему, Эрнсту, лично, в 1962 году на выставке в Манеже. Из сказанного скульптором возникала страннейшая картина мира, где все элементы и стихии — правительство, мозг, фашизм, Че Гевара, Хрущев и сын Хрущева Сергей, он часто ко мне заходит, небрежно швырнул Эрнст, вертятся мелкими подсобными планетами вокруг одной большой ярко раскаленной планеты — Солнца по имени Эрнст Неизвестный. Создавалось такое впечатление, что Вторая мировая война произошла для того, чтобы Эрнст Неизвестный стал лейтенантом и пропал без вести, что Хрущев пришел к власти, чтобы накричать на Эрнста Неизвестного, и был отстранен от власти за то, что не понял Эрнста Неизвестного. И теперь он пьет и, размазывая слезы по лицу, кается перед Эрнстом Неизвестным. А Данте написал свою божественную комедию, чтобы Эрнст смог проиллюстрировать ее. Скульптор показал им несколько самодельных альбомов с иллюстрациями. Листы были склеены гармоникой, как детские книжки-раскладушки. Разглядывая мясные массы и фантасмагорическое смешение торсов, конечностей и частей машин, провинциал замечал время от времени на себе пытливый, кошачий взгляд скульптора. «Неужели его интересует, что я думаю о его рисунках?» — удивился поэт. Окруженному Хрущевыми и Сартрами, не дрогнувшей рукой, черкающему иллюстрации к Данте, что ему мнение 25-летнего поэта, только что явившегося из провинции? Поэт, стесняясь, навязал Эрнсту сборник избранных стихов, и они вышли. По их инициативе. Во дворе о них ударилась, оглядывающаяся и озирающаяся, группа людей во множестве пар очков, в коже и дыме трубок. «Неизвестни?» — схватила Стесина за руку рыжая женщина. «Видишь дверь, рванина?» Он чуть развернул рыжую за талию. «Вот туда и дуй, там неизвестни. Поняла?» «Спасибо». Радостно подпрыгнув, рыжая устремилась к указанной двери. За нею, галдя на нескольких языках, рванули ее спутники. «Иностранцы к Эрнсту», — уважительно прокомментировал Стесин. «Сейчас купят несколько рисунков или гравюр». «Во как надо, Лимоныч! Эрнст дорого свои рисунки продает. Потом можно нихуя не делать с целый сезон». «Мне бы добиться такой известности», — Стесин вздохнул. «А всего-то дело. Ты знаешь, Лимоныч, почему Эрнст так известен на Западе? Хрущев на него кулаком стучал, после выставки в Манеже обозвал, говорят, его педерасом. И, пожалуйста, мировая слава. Опоздали мы родиться, Лимон. Всего лет на 5 бы раньше родиться. Однако он не на 5 лет нас старше, а на все 20. Если он в войне участвовал, то какого же он года? А он правда без вести пропавшим считался, Талик?» «Война, Лимон, меня нихуя не интересует. В Манеже в 1962 году нужно было выставиться, вот что. Все, на кого Хрущев тогда накричал, кого нахуй послал, стали знаменитыми людьми. Такую рекламу им сделал». «Получается, Виталик, что человек сделал карьеру на том, что вначале его послали нахуй, Хрущев, а впоследствии он послал нахуй. Сартра. Га-га-га, га-га-га. Лимон, милый ты человек, а ведь правда, Эрнстова карьера с хуями связана. Га-га-га. Стесин остановился и поглядел на приятеля с подозрением. Он что, тебе не понравился? Почему ты так решил? Понравился. Энергия в нем хоть воду кипяти на человеке. Трепло он только, по-моему. Неужели все эти истории с ним происходили? Подвирает немного. Он как это... болезнь называется. Бля, забыл. Мне Гробман говорил. А, мифоман. Вот. Однако я к нему прихожу, Лимон, не сказки его слушать, а энергией от него заряжаться. От тебя самого можно энергией заряжаться. Орёшь и пенишься. Куда тебе еще энергии? Слушай, а что ты думаешь о его работах? Гениальный скульптор. Не хуже Генри Мура. Я серьезно, Виталик. Что ты нахуй? Все у тебя гении. Я не виноват, что мы живем в эпоху, когда гения в целое созвездие. Ну да, и все они по счастливому стечению обстоятельств собрались в Москве. Эрнст с Урала, как Ворошилыч, родился в Свердловске, и мама у него еврейка. Эрнст жид, как и я. Наш брат жид, очень талантливая нация. Ты замечаешь, Лимон? Что ты орешь на всю улицу? Жид, жид. Лимон, ты и Ворошилыч — исключение из правила. Хохлы. А в основном все гениальные люди в Москве — жиды. Я, Гробман, Кабаков, Янкилевский, Эрнст, Вейсберг, Миша Швацман, Сабгир, Рабин. Виталик, ну что ты пиздишь? Олейников не еврей. Холин не еврей. Айги чуваш. Ситников русский. Чего пиздеть зря? Все жиды! Да здравствуют жиды! Заорал Стесин. Его обычный прием. Когда у него кончаются аргументы, он пытается победить глоткой. Прохожие на проспекте Мира испуганно обернулись на пару странных юношей. Стесин сменил тогда уже полосатый костюм на стеганый. Полиэстеровые узкие брюки и куртка были сделаны в Швейцарии для катания с альпийских гор. В Москве костюм служил Стесину и летом, и зимой. Поэт, длинно густоволосый, в черном. Впечатление складывалось такое, будто два актера после спектакля, не переодевшись, вышли в город и прогуливаются. То, что они не из самой распространенной советской действительности, сразу ясно. Однако они равноправно принадлежат той эпохе. Не только густобровый Брежнев, космонавты и советские танкисты, высунувшиеся из люков в Праге, но и они — бледные, наглое меньшинство. Наглое от того, что меньшинство? Мне его мышцы не очень, честно говоря. То есть я не против мышц и даже за, но как-то по-домашнему все это выполнено. Грубовато, не знаю, уместно ли такое слово, неэлегантно. У Эрнста, хоть он и член Союза, на бронзу денег нет. Сурово сказал Стесин, будто это поэт был виноват в том, что у Эрнста нет денег на бронзу. А в гипсе выполненные скульптуры выглядят всегда хуёвее. Ты, Лимон, вообще-то своих критиковать не должен, понял? Стесин остановился на троллейбусной остановке и прислонился спиной к столбу. «Эрнст — наш лидер, можно сказать. Во всяком случае, один из наших лидеров. Ты лучше Вучетича критикуй, понял?» «Бог мне лидер», — ответствовал заносчивый юноша, возмутившись в который уже раз в жизни засилием коллектива. Оказывается, и у паршивых овец, сбившихся в стадо, быстро создался свой коллектив, и следовало, оказывается, опять подчиняться его воле, пренебрегши своими индивидуальными пристрастиями. «Эрнста я не критикую, а высказываю легкое подозрение. Тебе только. Вучетича же работы я плохо знаю. А вот то, что он сделал в Сталинграде, мне нравится. Охуенно, когда живые танки в стену вмонтированы. Монументальный фашизм, говорят. Ну и пусть, но ведь здорово. А Эрнст разве с его мышцами и торсами не к фашизму тяготеет? Если разница между ними только в том, что одного изругал Хрущев, а другого похвалил, то мне на скандалы положить, мне объект искусства подавай. Поехали, теоретик Хуев. Я тебя борщом накормлю. Зайка приготовила. Стесин запрыгнул в троллейбус. Поэт последовал за ним. Никогда еще теоретические разногласия не разругали поэта с оппонентами до степени отказа от пищи. И тем паче, столь редкой для среды, в которой общается наш герой, как борщ. С Эрнстом он стал общаться. Ездил к нему заряжаться энергией, так никогда и не приняв до конца его скульптур и рисунков. Иной раз Эрнст оптом закупал у поэта десяток сборников, чтобы продавать и дарить их своим влиятельным и именитым друзьям. Через Эрнста стихи Лимонова попали к братьям Стругацким, уехали в Армению и Грузию. Однажды, выходя из мастерской неизвестного, поэт увидел большелицего человека в макинтоше и синей допотопной фуражке. «Сын Хрущева», — толкнул его локтем спутник. «Председательско-колхозная фуражка эта, такие возможно было увидеть разве что в фильме «Кубанские казаки», настолько поразила поэта, что перекочевала позднее в стихотворение «Колхозное». Сын Хрущева его не поразил».